Джейд полез вверх по склону. Сзади раздавались тихие рыдания, иногда пронзительный горестный вскрик. Ему пришлось долго разыскивать неповрежденные сучья. Шел он с опаской, подозревая, что какая-нибудь нить могла укрыться в почве от драконьего огня. Вернувшись к реке, Джейд занялся костром, стараясь не глядеть на прибрежный откос и распростертые там неподвижные тела. С первого взгляда он увидел, что мать жива, она перевязывала кому-то голову. Он заметил и тетю Тему, но тут же отвернулся, не в силах смотреть на окровавленную спину Райдиса, над которой она трудилась. Кожа и плоть были сечены отвратительными ранами, словно дядя на плечи вскочил разъяренный дикий страж и располосовал его когтями от лопаток до пояса. Тетушка Беда раскачивалась взад и вперед с остановившимся взглядом, и Джейд не мог понять, жив или мертв его маленький кузен, лежавший у нее на коленях. Сейчас он не мог, не смел это проверить. Запалив костер, он снял с луки седла веревку и, таща за собой Файрок, снова полез в гору. Надо было привезти побольше дров. На обратном пути Джейд все же заставил себя поглядеть на берег. Впервые он понял масштабы трагедии. Среди пропитанных водой тюков и корзин, разбросанной посудой и упряжи, лежали 7 маленьких свертков, 3 совсем крошечных и 4 побольше. Конечно, малыши не могли пережить такое. Они не понимали, что под водой нужно сдерживать дыхание. Значит, там и его младшая сестренка, и маленькие кузены. Слезы текли по лицу Джейда, пока он сваливал дрова рядом с костром. На камнях, придвинутых к огню, уже стояли 2 чайника и большой суповой котел. Седла были разложены кругом на просушку. В пруду кто-то еще барахтался, и, повернувшись туда, Джейд увидел торчавшие над повозками изогнутые металлические прутья, на которые натягивался тент. Сейчас они торчали, словно обглоданные ребра гигантской водяной змеи. Отец с тетушкой Темой выбрасывали на берег мокрые тюки. Рядом Дидья, Барель и Райдис, несмотря на свои раны, отчаянно сражались с веревкой, вытягивая из воды какой-то затонувший груз. Джейд повернулся к своей кобылке, намереваясь опять отправиться в лес, как вдруг Файрок с паническим ржанием бросилась прочь от лагеря. В следующий миг вихрь взъерошил волосы мальчика, взметнулась пыль, в котел с водой и в огонь полетел песок. Джейд, перепуганный, задрал голову, не в силах представить, какая новая напасть угрожает им. Огромный коричневый дракон, сложив крылья, опустился на склон горы прямо над запрудой. «Эй, парень, кто старше вашей наземной команды? Сколько нор вы нашли? Этому лесу здорово досталось!» Сперва Джейд даже не понял сказанных ему слов. Голос мужчины звучал как-то непривычно, со странным и потому пугающим акцентом. Когда он впервые услышал медленную плавную речь южан, мать говорила ему, что орфисты стараются сохранить язык, спасти его от деградации и изменений. Однако говор всадника, такого маленького по сравнению с могучим зверем, на шее которого он восседал, казался почти непонятным Джейду, и этот человек выглядел совсем не похожим на прочих мужчин, которых ему доводилось видеть. Чудовищно огромные глаза, безволосый череп, затянутое в кожу тело. Неужели всадники так отличались от остальных людей Перна? Тут мальчик сообразил, что на голове у гостя плотный шлем с очками. Рот у него приоткрылся от удивления, и Джейд поспешил захлопнуть его. «Нет, ты не из наземной команды», — произнес всадник, и на этот раз Джейд понял его. «Слишком ты мал. Какая от тебя польза? Зови-ка парень главного». Он говорил раздраженно и как будто обиженно. «Я не обязан работать за вас. Совсем не дело веера шарить по земле и выискивать каждую нору. В следующий раз вам надо трудиться получше». «Нам?» — Крэндон, подоспевший с берега, шагнул вперед. Позади него стояли Барель и Тема с Глэдией, матерью Джейда. «Дети и женщины, и только 2 мужчин. Ну и ну, вот так помощь. Это все, кого вы смогли собрать?» Всадник стянул шлем с очками, и Джейд теперь убедился, что лицо у него вполне человеческое, только покрыта глубокими шрамами и рубцами, волосы были коротко острижены. Возможно, встретившись с этим человеком в другое время и при других обстоятельствах, Джейд простил бы ему ворчливый тон и резкие слова, но только не в этот раз. Не в этот скорбный день, когда рука судьбы уничтожила богатство и гордость клана Лилка. Но дракон очаровал его. Он заметил темные полосы сажи на коричневой шкуре дракона, два слегка поврежденных кровоточащих гребня, неровные шрамы на предплечьях, длинные тонкие штрихи, выделявшиеся на гладкой коже. Они тянулись дальше по бокам и спине, словно зверя хлестнули пучком хворостин. Однако больше всего Джейда поразили глаза, огромные, медленно вращающиеся, мерцающие всеми цветами радуги, от красного до сине-зеленого. Эти глаза, полные невысказанной усталости, долго преследовали его в снах. Он сам не знал, откуда и почему пришло это чувство безмерного утомления и муки. Хотя Джейд не спускал с гигантского зверя завороженный глаз, постепенно презрительный тон всадника начал доходить до него. Этот человек говорил с Крэндоном словно с рабой или слугой, который обязан молча и покорно выполнять все его приказы. Голос всадника раздраженный и резкий, так не вязался с только что пережитой трагедией, с крохотными телами на берегу, что Джейд вдруг почувствовал острый приступ ненависти. Да, сейчас он ненавидел этого летуна и зверя. За его слова, заносчивый вид и за все, что тот не удосужился сделать, чтобы спасти людей и добро Лилкампов. Внезапно он понял, что слышит хриплый голос отца. «Мы не наземная команда, всадник. Мы все, что осталось от каравана Лилкамп». «Караван? Какой караван?» Всадник пренебрежительно махнул рукой. «Вы отправились в путь во время падения? Парень, ты сумасшедший!» «Мы не знали ничего о нитях, когда выехали из Кимиджхолда». Джейд глубоко втянул воздух. Отец никогда не лгал, но на этот раз он не сказал всей правды. Да, они ничего не слышали о падении, покидая Кимидж. Весть нагнала их в дороге. «Наверное, Крэндон прав. Надо же как-то пристыдить этого типа и зверя». «Вы должны были знать. Весть разослали по всем холдам». Видимо, всадник уже разобрался в ситуации и не хотел принимать на себя вину за разгром каравана. «Говорю тебе, посыльный еще не прибыл в Кимидж, когда мы уехали. Крэндон тоже не собирался отступать». «Ладно, чего пререкаться, все равно нам не под силу защитить каждого торговца, посчитавшего падение весенним дождиком». «Во имя скорлупы! К чему мы вообще пришли сюда, если этот глупый спор – вся благодарность, которую мы получаем?» «Кому из лордов вы служите? Платит ли он десятину? Ваш лорд должен был предупредить вас, так что твои беды на его совести». Всадник сурово посмотрел на Крэндона. «И если Кимиджхолд не послал наземных отрядов, вся эта территория может быть заражена. Пошли, Рамбет, придется нам облететь весь район». С этими словами всадник натянул шлем и вцепился в ремни. Долю секунду Джейду казалось, что дракон глядит прямо на него, на крохотную фигурку, застывшую рядом с костром. В следующий миг огромный зверь повернул голову, расправил крылья и взмыл вверх. «Всадник Рамбета, я найду тебя!» — Крэндон яростно грозил кулаком бездонным небесам. «Я разыщу тебя, и мы поговорим, как мужчина с мужчиной. Клянусь, я сделаю это!» Джейд, запрокинув голову, следил за плавным полетом крылатого зверя, и вдруг дракон исчез. Только что он был там в прозрачной синеве и внезапно растаял, испарился, пропал. Джейд не испытывал сожалений. Видимо, всадники были совсем не такими, как повествовали баллады, не сказочными благородными героями, а усталыми людьми, раздраженными и высокомерными. Он не хотел больше их видеть.